Второй закон ниши гласит: ниши не занимают, их создают. Создать новый рынок, пусть и локальный, разумеется, сложнее, чем по-иному разрезать существующий пирог. Но интереснее и выгоднее. И вот почему. Любое дополнительное сегментирование рынка по советам Траута – это сокращение потенциального спроса, его сознательное урезание. А второй закон дает нам возможность завоевать весь мир и даже больше, если целого мира кому-то мало. Как на практике работает второй закон ниши? Есть два принципиально разных пути. Путь первый – придумать вау-идею. Путь второй – оседлать тренд. Разберем по порядку оба направления. Вау-идея. Модный термин. Расшифровка равнозначна знаменитому определению порнографии. Никто не знает точно, что это такое, но все уверены в том, что идентифицируют ее, как только увидят. Сегодня креативность разложена специалистами по полочкам и поставлена на поток. Выходит масса книг, в режиме нон-стоп проводятся тренинги, придуманы десятки, если не сотни методик, и все это только для того, чтобы научить нас изобретению новых идей. Самое интересное, что те, кто делает ставку на правое полушарие, по-видимому, побеждают в глобальной конкуренции. Разумеется, абсолютно новые товары и услуги не появляются каждый день на свет Божий, но шанс есть всегда и у каждого из нас. Мы колебались, решая, приводить ли в этой книге краткий очерк существующих техник креативности или оставить задачу ознакомления с ними на совести читателя. Решили оставить на совести. Во-первых, мы не хотим вторичности и шаблонов в этой книге. Во-вторых, активное изучение того, как другие боролись и не сдавались, искали и находили, подстегнет читателя к самостоятельным поискам своей жемчужины. В-третьих, не забывайте и про 50 интервью. В них масса конкретных примеров оригинальных ниш. Если даже вау-идея сразу в голову не приходит, не отчаивайтесь. Есть еще возможность оседлать тренд. Тренд – это долгосрочная линия развития. Принято выделять тренды политические, экономические, социальные и технологические. В деловом еженедельнике «Секрет фирмы» регулярно публикуются обзоры как вау-идей, так и значимых трендов. Способы ловли трендов давно известны. Если нет денег, сканируется интернет. Если деньги есть, покупается билет за границу, и тренды изучаются на предмет их проявления на исторической родине. Оба способа основаны на том нехитром соображении, что все прогрессивное, модное, новое приходит к нам оттуда. Поэтому ниши могут быть основаны на имитации, на переносе, на приспособлении успешного заграничного опыта. В наших беседах с героями книги обратите самое пристальное внимание на то, является ли их ниша оригинальной или вторичной, как они вообще оказались втянуты в бизнес определенного рода, слямзили заграничный готовый вариант, оказались поутру озарены чем-то необыкновенным или же просто переопределили рынок по заветам Траута. К сожалению, академической точности ради следует сделать серьезное замечание. В нашей стране есть и четвертый путь, ведущий к нишевой деятельности. Начните что-нибудь производить, по возможности высококачественное. Наши 50 бесед разделены по трем разделам. Производство, услуги, экзотика. Поначалу нам казалось, что большая часть ниш будет находиться в разделах «услуги» и «экзотика». Это ведь было бы очень логично. Любая услуга дифференцируется элементарно, а само определение нишевой активности у многих ассоциируется с чем-нибудь экзотическим. И хотя в этой книге действительно можно встретить описание видов деятельности крайне причудливых, на удивление много бесед собрано как раз в разделе «производство». Ответ, к сожалению, определен разрухой. С одной стороны, промышленность наша не восстановилась после бурных 90-х. С другой стороны, даже хорошо, что не восстановилась. Азиатские страны за последние лет 10-15 сумели превратиться в глобальную производственную площадку всякой всячины. Остаются как раз небольшие ниши для производства того, что не успевают выпускать быстрые на подъем азиаты. Так что станки, цеха, различные конвейеры еще рано сдавать в утиль. На этом все еще можно делать неплохие деньги. Пока вы не заскучали от наших глубокомысленных рассуждений, познакомьтесь с третьим законом ниши. Сформулируем его следующим образом. Ниши меняются. Кстати, в буквальном переводе с французского «ниш» — это тихая бухта, гавань. Если бы так было и в реальной жизни. На практике же все как у Алисы в Зазеркалье. Чтобы просто оставаться на месте, приходится бежать изо всех сил. Невозможность расширить целевую аудиторию и опасность размывания — родовые недостатки любой ниши. Будьте готовы к постоянным, каждодневным изменениям. Это самое банальное, о чем мы вас можем предупредить. Менее банальные рассуждения на эту же тему можно найти во второй главе второй книги «Бизнес есть бизнес. 60 интервью». Там даже табличка нарисована, куда именно дрейфуют ниши, и предложено несколько стратегий для долгосрочного развития. То есть мы признаем, что бизнес в нише – своего рода безумие, но предлагаем логику для этого безумия. Вот вам и повод для того, чтобы купить теперь и первую книгу из серии «Бизнес есть бизнес». Нам кажется, что можно подводить промежуточные итоги. Окончательные итоги за вами, дорогой читатель, когда вы все-таки одолеете эту книгу и сами себе ответите на сакраментальный вопрос, есть ли жизнь в нише. А мы потихоньку сворачиваем это предисловие, ибо во всем остальном организация бизнеса в отдельно взятой нише похожа на организацию любого малого бизнеса. Все те же проблемы – финансы, кадры, болезни роста. Может быть, только с конкуренцией поспокойнее. Ради этого, ради относительного отсутствия серьезной конкуренции, мы и советуем начинающим предпринимателям посвятить время изучению нишевых возможностей. Отсутствие конкуренции приводит к локальной монополии, то есть к более свободному ценообразованию, более агрессивному росту, более лояльной потребительской аудитории. Ради этого стоит постараться поискать что-то оригинальное. А мы с удовольствием поведаем о ваших достижениях на страницах газеты «Бизнес» и в новых книгах серии «Бизнес есть бизнес».